Глава 5. По вечерам Станислав часто встречается с Лораном в баре по соседству. Лорана зовут как его собственного отца. Все свое детство он через раз поднимал голову напрасно. Они работают со Станисласом в одном банке, и они почти одного возраста. Но Лоран женат, и у него двое детей, мальчик и девочка. А еще у него кокер-спаниель по кличке Лаки, что по-английски значит «везунчик». Такая же кличка у более чем 34 тысяч животных, родившихся в том же году, что и Лоранов Лаки. Станислав уже не помнил, где ему попалась эта статистика, но она произвела на него впечатление. Несмотря на бесконечное число возможных вариантов, 5% собак в том году были названы «везунчиками». Лоран изменяет жене, и это не является секретом ни для кого, кроме самой Валерии. Станислав долго думал, стоит ли ему продолжать отделять Лорана друга от Лорана мужа, особенно когда его приглашали на семейный ужин. Но порвать с тем, кто с годами стал его лучшим другом, для него было невозможно. Вместо этого он установил правило. Лоран должен был рассказывать о своих похождениях в прошедшем времени, как будто это дела минувших дней. Согласование времен как согласие между ним и его чистой совестью, которое устраивало всех. Итак, этим вечером оба приятеля сидят в баре. Они заказали пиво и пьют, время от времени поглядывая на футбольный матч, который без звука показывают на одном из телевизионных экранов. Станислав достает фотографию Сары и кладет ее на стол. Глаза Лорана расширяются. «Ты что, серьезно, Стан? Ей же лет 15, совсем девчонка. Это девочка из моего класса. Я нашел эту фотографию в доме родителей». «И что?» «И ничего». «Ладно». Лоран берет фотографию и, сделав глоток пива, долго смотрит на нее. «Вообще-то не ахти». Станислав ничего не отвечает. Он привык не показывать своих чувств, особенно когда его действительно что-то трогает. «И каков план? Ты хочешь найти ее?» «Пока не знаю». «Как ее зовут?» «Гирель. Сара Гирель». Лоран достает телефон и начинает судорожно набирать текст. «Что ты делаешь?» «Ищу в интернете». «Это она?» — спрашивает он, показывая Станиславу фотографию неизвестной девушки. «Нет». «А это?» «Тоже нет. Короче, я ее не нахожу. Наверное, она вышла замуж и сменила фамилию. Но, честно говоря, она была так себе». Лоран делает еще один глоток пива и поворачивается к телевизору. «Я познакомился с девушкой в приложении для знакомств. Я имею в виду давно. Очень-очень давно». В глазах Лорана загорается огонек, по лицу расплывается улыбка. «Ты только посмотри», — говорит он, протягивая свой телефон. «Прямо истребитель. Ну, или бомбардировщик времен Второй мировой». Станислав полистал фотографии. Позы девушки были весьма недвусмысленными. Губы уточкой, спина выгнута, руки под подбородком, всегда один и тот же профиль, повернут к камере. Он читает описание. «Жустина, 31 год, люблю бегать и обожаю кошек. Могу приготовить каннеллони». Он смотрит на Лорана. «Что?» — говорит тот, пожимая плечами. «Я люблю каннеллони». Станислав подождал, пока его друг свернет за угол, и схватил свой телефон. Набрал в строке поиска «Сару» с двумя «Р», «Гирель» с одним «Р» и с одним «Л». На экране появился результат. Он сразу же ее узнал. Она не очень изменилась. У нее все тот же строгий взгляд, но он знает. Просто она так смотрит на жизнь. Строго. Она уже год работает в Дижонском университете, и эта информация его удивила. Значит, она тоже живет здесь, преподает социальные науки. Он чувствует, как в груди нарастает тяжесть, одновременно мимолетная и неприходящая, и понимает, что у него намечаются проблемы. В одном предложении он использует слово и его противоположность.